Я себя как-то нехорошо чувствую. Улыбнувшись сквозь боль, раздирающую его душу и рассыпающуюся пылью тело, сказал Дуля, наверное, самые глупые в мире последние слова своему лучшему другу, после того, как тот подошел, приподнял голову Гесуэлда одной ладонью и положил другую на рукоять меча со встроенным проклятием полного уничтожения тела. Феникс не нашел, что сказать в ответ ангелу, наверняка коря себя за недостаточную подготовку к сегодняшнему дню. Провожаемый тишиной Джокер Небес в итоге так и рассыпался у него на руках в уносимый ветром прах, без единого намека на страх, злость или обвинения во взгляде. «Прощай, друг», уже зная, что его не удастся вернуть даже с помощью Грааля, прошептал с болью в голосе и с мечом в руке Райзер, глядя в небо, абсолютно при этом игнорируя вопли только сейчас увидевших его ангелов, кричащих о том, что Феникс убил Джокера Михаила. Вики Райзера, переутомившегося за эти дни больше морально из-за нейромантии, чем телесно, медленно смежились, и сознание покинуло демона. День спустя, засекреченное место ДИП, переговоров библейских фракций в мире людей. Райзер Феникс. Окружающая обстановка слишком проста, то есть с прошлого раза, как я тут был, ничего не изменилось. Это я тогда еще именно тут проворачивал аферу с Экскалибуром правления, когда вместе с Габриэль общался по поводу Зиновии и святых мечей в ее владении. Какая ирония, отчасти это же и является поводом моего повторного тут вынужденного присутствия. Правда, лишь одним из, да и то самым второстепенным. Вряд ли верхушка Союза библейских фракций выбрала данное место в качестве моей среднекомфортной камеры заключения лишь по той причине, что я сию комнату посещал по делу Экскалибура разрушения и Дюранделя. Нет и не должно было быть у Азазеля, Михаила и Сарзикса по отношению ко мне достаточного зловредного намерения, необходимого для такого мелочного шага. Скорее уж поверю в компромисс в плане дислокации моего задержания, чтобы на нейтральной территории. Впрочем, зачем верить, если я конкретно знаю, благодаря нейромантии. В общем, неважно. Обстановка, да. Десяток офисных современных стульев с остальными ножками, простой стол с тонкой, но обширной рабочей пластиковой поверхностью, пара аналогичных столиков поменьше в углах помещения со стоящими на них горшками с цветами, тройка настенных механических часов самого простого вида циферблатов с радиальными часовыми отсечками без цифр и прямыми черными стрелками, ну и все. Окон ожидаемо, нет, весь свет исходит от ламп дневного освещения в потолке, минимум необходимого комфорта. Строгость, слегка навязчивая, на краю сознания желание покинуть данное помещение, с чем у меня почти сутки с момента начала моей отключки могли бы возникнуть сложности. В смысле, не с покиданием, а с последствиями моей попытки уйти из-под стражи. В целом же обстановка призвана мобилизовать внимание и подталкивает к тому, чтобы побыстрее все закончить и разойтись. Эх, сколько дел, а я тут вынужден куковать. Пройтись, что ли, от нечего делать еще раз по увиденным во снах общим результатам вчерашней войны в миниатюре и прочим событиям. Что именно, Драйк? Чисто символические наручники на моих запястьях, ничуть не ограничивающие мощь магии демонического источника, или стоящий в углу истуканом, косо поглядывающий на меня ангел, представленный в качестве надсмотрщика, как бы, не особо. Эти последствия вполне понятны и обоснованы, если смотреть со стороны. Кандалы даже не натирают особо, только проводимое впустую время жалко. Что же до результатов, они вышли немного неоднозначными. Ожидаемо, самый лучший из возможных собирательных вариантов развития событий по всем фронтам не случился. Когда речь идет о происшествиях подобных масштабов, то никогда ничего идеально не происходит. Увы, Дуля все же умер. Гадство. Ладно, я спокоен. А Зидахака и Нитхёк смогли улизнуть. Успокаивает только то, что они наверняка надолго забьются в самые глубокие и глухие дыры, для зализывания собственных ран. Гигантский Мидгардсорм издох уже лишь тогда, когда Сарзиксу и прочим сильнейшим личностям, собравшимся вместе драконьего побоища, пришлось вынужденно убить большую часть из всеноровящих разлететься и устроить хаос драконов, потерявших собственную волю. Таннин безутешен, и на данный момент в своей драконьей ярости до сих пор вымещает гнев на изредка встречаемых им демонах-приверженцах старых владык, которых в свою очередь продолжает без устали искать по всей преисподней. Подневольные драконы, кстати, появились и на одном из ангельских небес, из-за чего серафимы и оказались слишком заняты отражением нападения, не имея возможности помочь всем остальным участникам войны, где это было надо. В основном напавшая на небо группка летающих рептилий состояла из тех, которых упустили сражавшиеся с Апофисом. И да, при помощи, так сказать, реверс-инжиниринга, я даже понял причины того, почему возможное нахождение Дуля на небесах стало бы причиной некой техногенной катастрофы с участием оных драконов. Все очень просто. Суть в том, что огнедышащие ящерицы в основной реальности так и не смогли в итоге прорвать главный контур обороны соответствующего неба. Открыть им проход должен был именно Гесуэлда. Не потому что он гениально притворявшийся все это время предатель, а потому что с ним на связь вышла бы группа героев и продемонстрировала бы плененных ради такого детей с последующей угрозой членовредительства и пыток юных заложников. Ну, то, что некоторые из этих героев, сволочи, я знал и без того, но из-за тумана враждебного нейроманта и предположить не мог, что настолько. Слава первому Люциферу, этот запасной план моего оппонента по хождению во снах ему не пригодился. Вернее, он рассчитывал на что-то одно. Либо на смерть Гесуэлда на моих руках в мире людей, либо на массовые жертвы на небесах. Далее. Без жертв среди мирного населения обойтись не удалось. На свободе множество преступников, дезертиров и отступников-монстров. Некоторые отряды из числа верных нынешней власти солдат прямо сейчас находятся в плену, в местах очагов последних сопротивлений, связанные и окруженные демонами-врагами. Значительная часть лилиты некоторых других городов ада порушена, кое-где все еще бушуют и распространяются пожары, на тушение которых не хватает рук. Церковники, несмотря на то, что мой план по вождению Кокобеля за нос частично удался, все же также понесли потери. Плюс у них появилась ко мне претензия за выходку взбрыкнувшего в последние моменты Заи, что таки не выдержал давления старых обид, и после того, как я впал в отключку, попробовал уничтожить воссоединенный Экскалибур. Валерица Пеш, моя дорогая пешка, лежит в стабильно тяжелом состоянии, с надорванной связью со своим Лангином, не способная не то что воскресить детей жертв экспериментов Вальпира Галилея как планировалось, но и даже нормально передвигаться или использовать свою энергию. О том, чтобы вампирша участвовала в массовом исцелении раненых в этой глупой войне, соответственно, также пока не может идти и речи. Агриас разрушен почти полностью. Уцелела лишь площадка, где в скором будущем появится запечатанный Трихикса. А вот что из недр летающего острова не уцелело, так это оригинальная лаборатория первого Люцифера. Благо хоть удалось заблаговременно уговорить Аджуку со всей возможной секретностью переместить в другое надежное место главные залежи невосполнимого кристалла, из которого делаются фигуры зла, карты храбрых святых, и костяшки домино стражей баланса. Впрочем, этим же я перехитрил и самого себя. Так как перемещение было параноидально конфиденциальным, то для всех проведших расследование покажется, что я вроде как собственными руками уничтожил источник производства катализаторов перерождения в демонов, ангелов и падших ангелов. Дошли до данного ложного утверждения пока еще немногие, но слухи грозятся распространиться быстро, и самому лишь мне никак не отбрехаться, так как меня застали за убийством Джокера Небес, а значит я якобы совершенно точно ненавижу перерожденных. Это, конечно, бред полный, и более осведомленные понимают, что к чему, да и Сарзикс с Азазелем, и, таки с Михаилом тоже скоро примут решение рассекретить настоящее положение дел, но осадочек останется. В общем, мой неизвестный оппонент ударил меня прицельно и максимально подло, будто прекрасно зная, что для моего глобального плана требуется всеобщая известность, и крайне желательно, положительная. Я бы не сказал, он, вероятно, отчасти достиг своих целей, я же достиг своих. Эта война случилась бы и без нашего вмешательства, рано или поздно, а так, обошлось малой кровью. К тому же были сходу успешно продавлены более глубокие мирные отношения между фракциями на почве проблем, затронувших нас всех. Поклонники старых владык успешно обезврежены. Диадра и Кактрия мертвы. Кокобель, Лаки, Крузири и Шалба захвачены. Эвклид нейтрализован, еще не успев наделать пиратских копий разделяющего механизма. На фоне всего происходящего Эвклид оказался почти незаметен, и на вторую Люцифуг, Грейфию, соответственно вообще забили вместо предъявления ей подозрений в сговоре, как это могло бы случиться в уже не сбывшейся реальности. Владельцы фигур короля так и не переросли в проблему. Злые драконы в своем большинстве ликвидированы. Кромкруаха отогнали, и к тому же было видно, что он под конец подрастерял интерес в происходящем, после того как успешно размялся с Сейаргом, утолив свою кровожадность. Вряд ли конкретно от этого дракона можно ждать в ближайшем будущем проблем, Судя по всему, мой враг нейромант его прямо контролировать ничем не может, да и вряд ли кто на это способен. Хексенахт полег почти в полном составе, включая Вальбургу. Мир, с его остальными сильными и опасными личностями, конечно, ничуть не оскудел на угрозы моим замыслам, однако перечисленные были наиболее весомыми. Остались только герои, в частности Леонардо с его антимонстрами и Цао-Цао с его целеустремленностью мозгами и копьем. Да, для моего оппонента нейроманта все выбывшие были лишь игральными пешками, и он наверняка со временем найдет других на замену, но именно что со временем оно теперь работает на меня. Я побил все его козыри своими, получил и разделил со своей свитой полезный опыт, а вскоре я еще и стану значительно сильнее, ну и в процессе также удалось не допустить огромного множества жертв, что тоже немаловажно. К тому же пришло время поговорить о последнем апгрейде. Давай, партнер, удиви меня. Я знаю, что ты о чем-то молчишь, решив приберечь приятное напоследок. А, ага, неплохо, но и не так, чтобы уж и значимо. Джаггернаут Драйв развился до следующего уровня, назову его Обскурас Джаггернаут Овердрайв, по аналогии со следующей ступенью Джаггернаут режима у Вали. Интересно, он также получил или еще получит его таким же образом, избавившись от мыслительных слепков предыдущих владельцев? Впрочем, неважно, плюсы моего Овердрайва, в общем-то, не густо. Чуть лучше базовые показатели вроде скорости, силы, живучести. И что более приятно, полный контроль себя, без потерь в плане возможности использовать тонкую магию. Новая способность – это просто продвинутое давление аурой силы. На тех же противниках уровня владыкой на богов не подействует особо сильно. А вот это что, Драйк, что это за новая фишка? Почему по ней так мало информации? Ну да, а любой огонь я из-за своей фениксовой природы гораздо лучше усиливаю и управляю им. Тогда понятно. О, а вот и мой долгожданный билет на выход. Нейрообраз со стороны, Райзер, Михаил и молодой ангел-стражник. По договоренности лидеров фракции наблюдение за вероломным предателем Райзером Фениксом осуществлялось с 8-часовым чередованием стражами в установленном порядке типа падший демон-ангел, и сейчас была очередь именно последнего. Сравнительно молодой четырехкрылый ангел, из последней созданной библейским партии, зашел на караул и сменил демона-надсмотрщика 6 часов назад, так что ему по плану предстояло простоять еще 2 часа в одном помещении с этим пугающим узником, прежде чем на смену зайдет падший. Разумеется, нервничающему и провожающему каждое движение Райзера подозрительным взглядом, ангелу-стражнику было не по себе от рассказов о силе предателя интересов союза библейских фракций. Сам ангел, кстати, не спешил характеризовать именно этого демона с родословной фениксов понятием «предатель», но только потому, как изначально и не ожидал ничего хорошего от порождений Люцифера в целом, как и до сих пор не ожидает ничего хорошего от новосозданного вышеупомянутого союза. Однако с начальством не поспоришь, как бы и Срафиль не пытался высказать свои опасения своим собратьям, стоящим в крылатой иерархии рангом повыше. Ангела слегка раздражали выбранные условия содержания опасного узника. Они казались, да и по факту являлись, слишком мягкими, постановочными, никак последнего не ограничивающими. Все эти 6 часов страж провел в напряжении, каждый раз вздрагивая, когда Феникс вдруг поворачивал голову и замирал с закрытыми глазами, словно к чему-то прислушиваясь или вглядываясь в несуществующую для этого закрытого помещения даль. Не мудрено, что прибытие Михаила Исрафиль встретил с легко различимым на лице облегчением. Правда, продержалось оно лишь до того, как вошедший и кивнувший в качестве приветствия стражу, 12-крылый наместник библейского на небесах не достал из вспышки света ключ от наручников Райзера. Михаил сама, невольно предупреждающим тоном воскликнул ангел-надсмотрщик, ТЦ. И до ангелов добралась эта мода на японизмы, мимолетом подумал присутствующий демон. Все в порядке, брат, вновь кивнул предводитель воинства Божьего своему крылатому коллеге. Ступай, ты свободен. Стражу оставалось лишь продемонстрировать более глубокий и уважительный кивок одновременно с обеспокоенным взглядом на высокое начальство, после чего бросить недобрый взгляд на Феникса и подчиниться невысказанному, но более чем явно подразумевавшемуся приказу покинуть помещение. Михаил почти никогда не демонстрирует жесткости характера по отношению к представителям собственной расы, однако хоть сколь-нибудь опытные собратья и без того прекрасно понимают, когда можно, а когда ни в коем случае нельзя спорить с принявшим бразды правления небесной системой 12-крылым Серафимом. Выходя из помещения через открытые Михаилом в воздухе золотые врата, Исрафиль едва заметно мигнул сиянием нимба чуть потускневшими крыльями, чтобы уже через секунду, находясь вне временно выполняющей функции тюрьмы переговорной комнаты, встряхнуться и мысленно одернуть себя, придя к выводу типа «Михаил знает, что делает», вследствие чего все ангельские атрибуты отпущенного стража тут же пришли в положенную им норму. Серафим тем временем проследил уход собрата и его отразившиеся даже на внешнем виде душевные терзания многозначительным, нечитаемым взглядом, и лишь дождавшись, пока Исрафиль скроется за поворотом видимого через золотые врата длинного коридора, закрыл этот свой способ перемещения ангелов в защищенные небесной системой места. Казалось бы, тут Михаил и должен был бы повернуться к находящемуся за спиной демону, однако, даже спустя десяток секунд после того, как следы от прямоугольного пространственного прохода рассеялись в воздухе, Серафим все равно продолжал смотреть в ту же сторону, будто врата еще существовали и что-то показывали, хотя на самом деле задумчивый взгляд нынешнего предводителя небес по факту лишь бесцельно уперся в стену переговорной комнаты. С момента произошедшей попытки вторжения драконов на небеса произошло немало событий, хоть и прошло всего ничего времени. Внезапно заговорил своими фирменными мягкими интонациями Михаил. Резкое подписание мира между библейскими фракциями и прочими союзниками без раскачивания и некоторой дополнительной подготовки, пропущенной ввиду сам понимаешь каких обстоятельств. Разбирательство с нашими церковными последователями на земле и их претензии к падшим, и особенно к демонам, в частности к тебе. Уничтожение кристалла, из которого делались катализаторы для превращения в ангелов. Все это просто не могло не оставить недовольных текущей ситуацией. Пало уже трое моих собратьев, да и многие, как и Срафиль, начинают сомневаться. У меня сердце кровью обливается при одной мысли о том, сколь нелеп повод для данных невосполнимых потерь и волнений. Это война, Михаил, вклинился в монолог Райзер с очевидным замечанием. Самая кровавая ее часть, надеюсь, закончилась, так и не начавшись, но сама война, еще нет, пока на свободе зачинщик. Насколько мне известно, такое же с волнениями и недовольными, происходит и в преисподней. Будто не услышав реплику собеседника, продолжил Серафим, что у демонов, верных нынешним владыкам, что у падших. Только если раньше мои собратья после падения в основном пополняли ряды Азазеля и его суп-лидеров, то сейчас все сомневающиеся спешат уйти подальше от всех трех фракций, так как мы теперь заодно и у нас всех происходит одно и то же. На это Феникс промолчал, так как слова были излишни. Михаил же встрепенулся и развернулся к демону лишь спустя еще минуту своих молчаливых размышлений. «Прости за этот фарс с задержанием», — повинился Серафим, открывая и снимая наручники с союзника. «Наверное, ты хочешь о многом расспросить меня, о том, что произошло за время твоего отсутствия?» «Нет, не хочу», — качнул головой из стороны в сторону Райзер. «С каких пор знакомый мне лидер ангелов стал так сильно хитрить с проверкой? Это на тебя не похоже». «Да, я не стал реалистично переспрашивать про немало событий, как и прямо спрашивать после уже твоего вопроса, именно потому что даже будучи запертым, видел все эти события. Да, с помощью того, что ты мог бы назвать предвидением. Да, я уже знаю о том, что ты вместе с Уриилом вместе догадались об этой моей способности, и говорю прямо, ваши догадки верны. Я и не думал скрывать это слишком долго, и без того чересчур жирный невольный намек с моей стороны вышел, когда я предоставил подробный план противодействия Кокобелю». Михаил вздохнул и слегка виновато опустил взгляд со следующими своими словами. «Зачем же ты тогда его сделал, этот намек? Мог ли я позволить всем этим жертвам случиться? Мог ли поступить иначе?» Вопросами на вопрос ответил Феникс, без иронии, с такой интонацией, словно бы сомневаясь в самом себе и в ответах на заданные вопросы. «На твоем месте, многие бы поступили иначе», — не согласился Серафим. «На моем месте только я, и никто другой», — вновь покачал головой Райзер. «Это оставляет свой отпечаток и делает меня тем, кто я есть». «Логично. Но почему ты тогда не предупредил обо всем остальном?» Без тени обвинительных ноток поинтересовался Михаил. Обвинение не было слышно в голосе, но что-то такое в его взгляде говорило, что в этот раз не получится ответить вопросом на вопрос. По крайней мере, казалось, что это не сможет удовлетворить или даже разозлить ангела. «Не всесилен, Михаил», медленно запрокинув голову и прикрыв глаза, сказал спустя длинную паузу Феникс. «Меня есть цель и путь, но также имеются и свои страхи. У меня есть за что беспокоиться. Я, наверное, то, что я скажу, покажется тебе глупым, но под этой прочной шкурой броней дракона, под этой пламенной грудной клеткой Феникса бьется сердце простого любящего, а оттого и эгоистичного человека, как и у всех нас». «Соглашаясь», — понимающе кивнул Серафим. «Всех, кто вместо человека не стал со временем монстром, бьется внутри человеческое сердце. Я понимаю, о чем ты. Невозможно объять необъятное и полюбить весь мир вместе со своими врагами и безликой незнакомой толпой столь же сильно, сколь любимы тебе близкие. Даже мой отец, от всех требуя к себе любви и веры как к ближнему своему, не мог простить тех же змей и драконов. Конечно же, даже обладая даром знать события наперед, ты должен удостовериться, что все в порядке в первую очередь у твоих друзей и родных. Прости снова, что не подумал». На слова от самого главного Серафима, граничащие практически с ересью о том, что библейский бог был не идеален, Райзер лишь спокойно промолчал, никак не изменившись в лице, достижение которое смог бы на его месте повторить далеко не каждый, не понаслышке знакомый с ангелами. Однако на месте Райзера, как уже и упоминалось им самим, был именно он, Феникс-младший, с его идеями, реакциями и мышлением. Так что вместо удивления демон слегка поморщился на слове «прости», после чего добавил пояснение к своим словам. «Дело даже не просто в наличии слабостей, а в том, что есть противник, обладающий идентичными моим способностями, и он нацелен данные мои слабости использовать, и знает как. Ты вот в курсе, почему ко мне, как я только недавно по чистой случайности это выяснил, по-тихому предвзято относится обособленная часть греческого, японского, египетского и некоторых других, в основном мелких пантеонов, вплоть до враждебности. Исключения вроде Зевса, дружественного Одина и прочих наших союзников являются именно что исключениями, так как у них имеются собственные штатные предсказатели, способные опровергнуть подозрения в мой адрес. Ты ведь отчасти залез в их кормушку в мире людей своими автоматическими контрактами. С неодобрением по отношению скорее не к Райзеру, а к богам, сделал предположение Михаил. «Не, не то», — отмахнулся Феникс, предлагая вторую попытку угадать ответ, ничуть при этом не удивившись осведомленности Серафима о работе системы с повсеместным персональным гербом, логотипом. Помолчал в раздумье ангел-собеседник. «Арис, Аид, Сусана, Хаэм, эх, вряд ли ты знаешь, так что я сам скажу». Не стал нагонять драматизма носитель Драйга. «Этот мой оппонент, предсказатель, уже как минимум четвертый раз использует членов моей семьи в авантюрах, которые задевают интересы тех или иных богов, косвенно влияя на обстоятельства, заставляя находиться фениксов в том или ином неудачном для богов месте, в очень неудачное для них же время. Каждый раз это выглядит со стороны как случайность, но все равно заставляет насторожиться. Последний раз это было с моим глупым средним братом Реймондом неподалеку от Олимпа. Что там произошло, нет смысла описывать, но некоторые греческие боги теперь за неимением достоверной информации, по остаточным следам магии моего рода подозревают именно меня, о чем и объявили всем сверхъестественным существам, жителям собственных владений. Тот же Арис в нашем столкновении назвал меня нарушителем, наведшим шороха на Олимпе. Зевс проверил и опроверг, но осадочек у оповещенных остался. А я еще недоумевал, когда разговаривал в прошлый раз с Дулия в Греции, в Ираклионе, мол, почему это меня вся местная разумная фауна избегает. Хех, Хаэм, впервые нахмурился за весь разговор Михаил. До этого был досадный случай с моим старшим братом Рувалем, а также Зефирдером Гласия Лобалас и кое-какими деловыми партнерами моей семьи в Японии, связанными с японским пантеоном. Я тогда еще и не мог подумать, что это нечто большее, чем просто оплошность Зефирдера, а там, оказывается, целая вражеская диверсия была, с серьезными последствиями, плюс, кое-какие нехорошие движения и до этого, опять же с участием моей семьи. И кстати, пусть я и не люблю жаловаться, но должен заметить, что похоже это именно из-за данного случая, когда-то в древности привидевшегося одному из японских божеств в качестве долгосрочного приукрашенного пророчества, я теперь и не могу часто видеться с собственной дочкой. Не зная точно своего врага, меня, в лицо и по имени, божественные сволочи заблаговременно прокляли весь род Кьюби, так чтобы страдали все дочери и их отцы. И это еще не все. Такая же ерунда со влипанием в неприятность приключилась когда-то и с моим отцом в Египте, Причем было это до моего фактического рождения, а значит и враждебный. Предсказатель уже тогда знал, что нам с ним предстоит стать врагами. Короче говоря, сейчас, оказывается, многие скрыто меня избегают, отчасти из-за силы и возможностей, но и также из-за мутной, бездоказательной истории с моим возможным участием в прошлом, моим или моих родственников. Не суть важно. Конечно, все не настолько плохо, как звучит, обычно это просто недоверие, но все же, удивительно, насколько хорошо враг подготовился, и насколько хорошо знает меня и некоторые мои специфические слабости, вроде того факта, что я не люблю слишком уж часто и глубоко смотреть прошлое и будущее собственных родных, нейтралов или моих недругов, запросто, но не родных. Поверь мне, может показаться, что это не так, однако это действительно очень и очень специфическая слабость, которую я почти никому не демонстрировал. И прекрасно зная, какие еще у меня имеются слабости кроме этого, я боюсь, что если их успешно используют, то я могу наделать еще больших ошибок. Стоит ли тогда вообще рваться стримглав вперед? Райзер после комментария как-то встрепенулся и чуть сконфуженно сник под ничуть не осуждающим взглядом Михаила. Укол стыда за собственную слабость получился для Феникса быстрым, но не глубоким, сразу переходящим в легкий приступ внезапно и беспричинно нахлынувшей апатии. Казалось бы, события прошлых дней, да еще и не так, чтобы уж и сильно отразившиеся на настоящем и будущем, не должны занимать мысли Райзера столь сильно, как вещи куда более актуальные. Например, как результаты предотвращенной горячей фазы войны, о которых тот рассуждал наедине с собой до прихода Серафима. А вот поди ж ты, чувствую в тебе сильные сомнения, Райзер, отметил очевидное Михаил, разумеется, даже и не подумав как-либо пытаться задеть своего союзника за частичное приоткрытие им перед ангелом своей души и переживаний. Иногда действительно стоит повременить со следующим шагом, оглянуться назад и переосмыслить свою жизнь. Это более чем здравая инициатива. Однако, боюсь, именно сейчас у тебя, да и у нас всех, как раз для этого и нет подходящей возможности. Владелец повышающего механизма на это только промолчал, прекрасно понимая умом правоту собеседника, еще десяток минут назад сам же себе и говорил, что предстоит множество дел, в то время как впустую тратится время в заточении. Пауза затянулась. На ее протяжении давно уже севший за стол Михаил внимательно оценивал выражение лица и язык тела демона, и, видимо, ему не очень нравилось, хоть и не тревожило чересчур уж сильно. Эту притчу про моего отца придумали люди Райзер. Через некоторое время решил Серафим нарушить тишину. Думаю, тебе она понравится. Феникс повернул лицо к собеседнику в тщетной попытке изобразить правдоподобный интерес. Меж тем, Михаил сам отвел взгляд и обратил его на стол, словно увидел там нечто интересное, но все же продолжил тем же по своему обыкновению успокаивающим и дарящим уверенность в завтрашнем дне голосом. Трое братьев-путешественников однажды пришли к развилке двух дорог. Возвращаться некуда, позади им не были рады. Однако и путь вперед не определен, как это иногда бывает, и увидел Бог их нерешительность в выборе дороги, и явился им в своем скромном великолепии, в виде неприметной говорящей птицы, и молвил им, по-умному пойдя пути, каждый да обретет свой рай, второй же вариант низвергнет в ад, выхода из коего не будет. Взгляд Райзера приобрел плешую осмысленность и нотки интереса, такую притчу он еще не слышал. Братья бросили жребий, кому идти вперед первым и проверять пути. Продолжил Михаил, выбор случая пал на младшего брата, неопытного, робкого, но любящего семью, и он пошел, вот уже как полдня идет, но не встречает никого и ничего опасного. Однако стоило ему уже увериться в правильности дороги к краю, как вскоре грянул гром, завыли, зарычали звери, а пожары взвелись по сторонам дороги до небес. Должно быть, скоро ад, подумал младший брат, обязан я вернуться, не пришел пока туда, откуда нет возврата. И братьев о неправильном предупредить о выборе, так и сделал. И стоило ему обернуться и начать бежать обратно, как уже вскоре оказался у знакомого распутья. «Что впереди, брат?» — спросили его остальные два. И тот рассказал. И решили братья отправить следующего уже по второму пути. Бросили жребий, выбор пал на среднего из братьев. Он был упрямак и осел, нередко забывая о семье. Однако же и столь же храбр да неприхотлив. И он пошел по второму пути. Заслушавшись, Феникс откинулся на спинку специально неудобного стула. Полдня шел, никого и ничего не встречая. Но и на этом пути оказались те же препятствия. Крики страшных зверей, огонь да оглушительный гром. «Я не отступлю», — подумал упрямо средний из братьев, и продолжил свой долгий путь. Тем временем, не дождавшись обратно среднего брата, остальные заволновались. Старший из трех, самый умный и осторожный, поразмыслил и сказал: «Раз он не вернулся, значит, в аду, из которого нет возврата». А затем убедил в этом словесами младшего, да приказал ему идти по первому пути, с которого тот и воротился. Младший брат погоревал о среднем, да засобирался в дорогу, пусть и робок, да спорить с доводами старшего не мог. И вот он снова идет, да через полдня встречает давешние ужасы. Однако жертва среднего брата придает ему силы и мужество, и он продолжает идти вперед, идет и идет, и в конце концов пришел. Вокруг неблагодатное место, болото, мертвые деревья, тлен да запустение. Обернулся назад, дорога исчезла. Все же ад, подумал угрюмо младший брат, и поплелся вперед, повесив нос. Однако странное дело, вскоре услышал окрик, посмотрел и увидел среднего брата. Райзер моргнул и с уважением кивнул подобному сюжетному ходу, уже примерно представляя концовку. Тот поприветствовал и рассказал, что сам пришел сюда же ранее дорогою другой. Рассмотреть успел вокруг, что с места этого нет хода больше никуда. Однако и на ад оно никак не походило. Посидели братья молча, да и решили обживаться. Тяжкий это был труд. Сушили болото, строили дом, искали и садили живые растения со съедобными плодами, рискуя сами стать дичью у зверей. И вот однажды, спустя долгое время, они зажили, наконец, спокойно и в свое удовольствие. И только тогда пред ними предстала виденная еще на перепутье говорящая птица. И молвил Бог: «Достигли своего вы рая, по-умному пошли пути, сделав каждый свой выбор». Возмутились было братья, ведь обе дороги вели в никуда, и выбор из них ничего не значил. «Знай себе, только найди причину идти вперед, и результат един». «В какой же стороне был ад?» — спросил средний брат. На этом моменте Михаил улыбнулся, ненадолго замолчал, и, убедившись в полном владении вниманием собеседника, продолжил: «На это Бог явил видение двум жителям рукотворного рая, и в видении сием узрели они своего старшего брата. Он все так же находился у того самого распутья в нерешительности, спустя все эти годы, отощал, покрылся следами болезни и тяжелых переживаний. В тряпье он стоял на коленях у развилки и побирался от неравнодушных. По-умному пошли вы пути, повторил Бог двум братьям, и достигли своего рая. А вот он себя низверг в сомнение ад, из коего нет более обратно хода». Закончив цитировать притчу, Михаил нетипично для себя хмыкнул, что-то вспоминая. История для него явно значила нечто большее, чем можно было подумать на первый взгляд. Занятно и вполне понятен посыл. Улыбнулся Феникс, отметив для себя, что не заметил, как к нему вернулось утраченное было деятельное настроение. Все же не зря Михаил считается у ангелов вдохновляющим лидером. «Спасибо, что уделил мне время. Если позволишь, у меня к тебе есть еще два дела», — слегка удивил Серафим собеседника. Подумав, Райзер кивнул, даже и без нейромантии догадываясь, о чем пойдет речь, несмотря на то, что вопрос с поврежденным воссоединенным экскалибуром был попросту тактично опущен. И Михаил не подвел. Он достал из пространственного кармана светящуюся сферу, сопроводив это действие очередной вспышкой света, характерной для любых манипуляций ангелов. «Буря зенита», — едва заметно поморщившись, констатировал демон. «Дулия Гесуэлда успел написать завещание после того, как ты его предупредил о возможной смерти». С тщательно скрытой горечью об утере собрата уведомил Михаил недавнего узника. «Касательно тебя в нем указан этот механизм. Возьмешь его для кого-нибудь из своих слуг?» «Пожалуй, нет». Особо не раздумывая, ответил Райзер. «Не хочу каждый день видеть напоминание». Сейчас данный демон как нельзя лучше понимал ответ тогда еще не по возрасту рассудительный Риас, отказавшийся от полноценного механизма Вритры, даже несмотря на то, что в ее случае без жертв обойтись таки удалось. «Я бы лучше вместо этого попросил доступ к хранилищу душ ангелов, чтобы воскресить друга. Но знаю, что ты не согласишься», — вздохнул Феникс. «Дело не в недоверии», — кивнул Михаил, без споров или особой радости пряча обратно механизм. «Не уверен, что у хранилища нет системы самоликвидации при фиксировании внутри представителя того, кого отец считал врагом. Ты должен понимать, что на кону слишком многое, чтобы так рисковать». Замявшись, двенадцатикрылый получил в ответ понимающий кивок Райзера с его кислым лицом. «Возможно, когда-нибудь я смогу довериться Азазелю, у него, как у бывшего ангела, наверняка больше шансов все провернуть», — добавил Михаил, тактично умолчав об еще одной напрашивающейся возможности. Вынуть воскрешающий лангин, или же дождаться смерти нынешней носительницы и затем перерождения Грааля в человеке, чтобы потом успеть переродить его в ангела и дать доступ уже ему. Эх, я все же попробую поискать способ обойти это ограничение. Дернул плечом демон. Ведь при наличии мертвого тела Грааль Сефирот как та же воскрешал ангелов, выдергивая их души из хранилища. При том, что из банального кристалла тюрьмы душ при прочих равных не мог. Пусть даже в случае Дулия тела не осталось, но все же, а что за второе дело у тебя ко мне было? Так и продолжилась беседа, теперь без неприятных освещаемых моментов, что были либо уже обговорены, либо по взаимному безмолвному согласию отложены на когда-нибудь потом по шкале срочности и важности. Так сходу Михаил не стал переходить ко второму делу, зашел издалека о мелочах, о важности мирных взаимоотношений и настроений в массах, и о том, как важно иногда совершать публичные поступки, угодные делу упомянутого мира, примеряющие фактом своего свершения обе находящиеся в напряжении стороны. «К чему ты клонишь, Михаил?» – расслабленно спросил Райзер, уже некоторое время думая о чем-то своем, нейтральном. «Говори уже прямо, если ты так того хочешь». На миг позволил Серафим появиться слегка ехидной улыбки на лице, чтобы тут же ее спрятать и продолжить ровным, прямо-таки скучающим тоном, совершенно дисгармонирующим с содержанием следующих своих слов. «Небесам и аду необходимы дополнительные гарантии мира и взаимного ненападения сильнейшими их представителями. К данному выводу пришел я, остальные серафимы и вся верхушка высших демонов. Это суровая необходимость, которой нельзя пренебречь. И что другое способно дать наиболее прочную гарантию, как не тесные родственные связи избранных представителей?» Феникс кивнул, пока еще не понимая сути ввиду загруженности посторонними мыслями. «Мы решили, что ты должен жениться на Габриэль». Все тем же серьезным тоном и без тени улыбки закончил мысль Михаил. Райзер одобрительно покивал, еще прокручивая в уме предыдущую часть утверждения про тесные родственные связи. Новая, ключевая и ставящая все с ног на голову часть информации еще не успела им обработаться. Перегруженное сознание либо не поспевало за ситуацией, либо отфильтровало нечто, по его мнению, совершенно невозможное, да еще и сказанное слишком уж для такого содержания тривиальным образом. Так продолжалось секунд 10. Михаил стал с интересом ожидать реакции, после того, как его собеседник отлипнет. Райзер же буксовал, медленно въезжая в суть, но даже так, постепенно каменея лицом от ощущения надвигающихся событийных изменений в основном слое реальности. ЧТ, КХРМ, ТПФ, че что, с глазами, готовыми вывалиться из орбит, убийственно спокойным, тихим тоном, слегка запинаясь, наконец, переспросил высший демон у Серафима. Мелкая вспышка озарила помещение и оказалось, что Михаил все это время ожидания держал в руке мобильный телефон, готовый к запечатлению редкого кадра. Века правого глаза Феникса от такого заметно дернулось, однако мужчина предпочел не зацикливаться на издевательских мелочах, способных свернуть русло разговора в сторону. Вместо этого Райзер полностью сконцентрировался на происходящем, пытаясь понять, как с его жизнью опять неожиданно случилось нечто столь маловероятное. И чем больше нейромант всматривался в бездну, тем больше она отвечала ему безысходностью.